Арман слабо улыбнулся, положил сломанный меч на пол и вернулся в зал. Он уже достиг своей цели. Больше не было необходимости оставаться рядом с троном. Убедившись, что огромный виконт встал рядом с Мелисандой, Регина сделала глубокий вдох. Коротко пробормотав что-то, она посмотрела на дворян, у которых все еще были удивленные лица, и сказала: «Я не хотела причинять вам ненужного беспокойства, но позволить вам сомневаться – это еще хуже. Как сказала леди Мелисанда и как доказал виконт Арман, этот меч – не настоящий». Регина спокойно признала факт. Банкетный зал был окутан шумом. Мелисанда плотоядно улыбнулась, подобно животному, поймавшему свою добычу, и вышла вперед. «Ваше высочество, а что же вы сделали со священным мечом?» В банкетном зале воцарилась тишина. Благородные феодалы затаили дыхание и ждали реакции Регины. Регина, не отвечая, смотрела вниз. На лицах Мелисанды и Армана появились торжествующие улыбки. На их взгляд, все выглядело так, будто Регина погрузилась в отчаянное молчание, поскольку ей нечего было сказать. Однако принцесса вовсе не дрожала от унижения. Под пристальными взглядами многочисленных присутствующих, выражающих сомнения и замешательство, она жадно изучала выражение их лиц. Медленно досчитав про себя до 10, Регина вернула себе спокойствие и гордо подняла голову. «Тут уже ничего не поделаешь, господин премьер-министр». Регина кивнула Бадуину, стоявшему в углу зала. Премьер-министр отвесил всем глубокий поклон и прошел в заднюю комнату. Убедившись в этом, Регина повернулся к дворянам. Она действительно была спокойна. На ее бледное лицо вернулась жизненная сила. Напротив, на лицах Мелисанды, Армана и нескольких дворян появилось смущение. На днях воры пробрались в королевский дворец. У этих людей было две цели. «Моя жизнь и священный меч, Дюрандель». Зал взорвался шумом, но настроение изменилось. Регина подняла руку, чтобы успокоить волнение. Мелисанда и Арман смотрели на Регину, не скрывая бледных лиц. Похоже, они не заметили, что Аугре и Жерар небрежно подходили все ближе и ближе. «Спасибо, стражи, я могу стоять перед всеми вами без единой царапины. Однако факт остается фактом. В королевский дворец проникли бандиты. Я изменила систему безопасности и решила спрятать священный меч, пока ситуация не успокоится». Как будто ожидая, когда принцесса закончит говорить, из задней комнаты появился Бадуин в сопровождении двух солдат. Они несли длинный меч в черных ножнах. Его осторожно подняли высоко вверх, как бы демонстрируя знатным феодалам. Это настоящий Дюрандель. Отражая свет люстры, гарда и ножны священного меча сверкнули золотистым отблеском. Присутствующие издали восхищенные вздохи. После короткой паузы Регина продолжила. «Именно моя незрелость не позволила мне привлечь ваше внимание к свершившемуся покушению. Но, пожалуйста, не забывайте, священный меч, оставленный основателем Чарльзом, всегда защищает нас». Когда Регина закончил говорить, солдаты снова отнесли Дюрандель в отдельную комнату. В банкетном зале воцарилась тишина. Мелисанда и виконт Арман потеряли дар речи и беспомощно молчали. Регина бросила на них холодный взгляд. Больше не было никого, кто смотрел бы на юную принцессу с сомнением. Глава 2. Часть 10. Возвращение домой. Вот так все и случилось. Так что теперь нет места досужим предположениям, потому что подмена публично обнародована. Выслушав рассказ Массаса, Тигре восхищенно вздохнул. «Значит, вы приготовили две копии священного меча?» «Да, одна из них выглядит очень похожей на оригинал, а вторая – не очень. Затем мы разместили ту, которая похуже, рядом с троном. То, что Арман решился на свой безрассудный поступок, было неожиданностью, но в целом соответствовало плану. Допустив в принципе существование подделки, люди автоматически согласились с навязанным им утверждением о том, что предъявленный позже вариант является подлинником только потому, что выглядит лучше первоначально показанной копии. Более того, настоящего Дюранделя никто никогда не касался руками за многие годы, кроме покойного Роланда Тигре. После окончания гражданской войны Дюрандель всегда был в королевском дворце у трона, и никто его не рассматривал особо пристально. Но Регина все равно рисковала. Это метод, который хорошо использовать, когда вы знаете трюк. Но, лорд Массас, это вы придумали, или это был господин Бадуин? Массас покачал головой в ответ на вопрос Тигре. Нет, это была ее высочество принцесса. Тигре был очень удивлен. Он слышал от Массаса и Жерара, что из Регины получился неплохой правитель, но никогда не думал, что она из тех девушек, которые обладают такой силой характера. О, но, возможно, все совсем и не так, Тигри тут же засомневался. Во время гражданской войны 2 года назад был момент, когда Регина испытывала Тигри. Она оголила перед ним свою спину и попросила ее вытереть. Чтобы перестать в деталях вспоминать ту сцену, Тигри тряхнул головой и отогнал прочь праздные мысли. Он взял себя в руки и продолжил. Однако тот факт, что этот виконт Арман действовал так самоуверенно, означает, что у него определенно была уверенность, что Дюрандель был подделкой. Да, но это не обязательно означает, что его украла Мелисанда. Но, конечно, нет никаких сомнений, что она имеет какую-то связь с теми, кто украл Дюрандель. Тигри переглянулся с Массасом, скрестил руки на груди и погрузился в раздумья. Они украли Дюрандель и призвали Закштайн. Это был чрезвычайно эффективный способ сотрясти Брюн как изнутри, так и снаружи, но Тигри не мог избавиться от ощущения, что сцена в банкетном зале была очень наивна и простодушна. Многие местные феодалы собрались на празднике Хэлла, и это была, вероятно, отличная возможность вызвать массовый шок. Но все же не было необходимости в том, чтобы Мелисанда сама бегала и орала. Были ли они убеждены в своей победе и потому расслабились, или за этой провокацией стояла другая цель? Итак, Мелисанду заперли в королевском дворце. Да, верно, охранники дежурят по очереди. Мы не можем подвергать ее пыткам, поскольку она королевская особа, но Бодуин ведет расследование. Злодеяния Мелисанды рано или поздно станут известны, а в Нимитакуме. Тигри хотел предложить поискать информацию там, но вспомнил карту, которую он видел во время военного совета. В настоящий момент Нимитакум, который был центром сферы влияния Мелисанды, был в зоне оккупации армии Закштайна, так что придется сначала изгнать врага, чтобы провести там расследование. О похищении Дюранделя я не говорил даже Гаспару. Единственные, кто знает об этом в этой армии, это ты и я. Имей это в виду. Я понял. На следующий день объединенное войско Лейб-Мирица и Брюна числом в 5000 человек двинулось на юг. Не только Цктет был удивлен тем фактом, что Закштайн вторгся в Брюн. Это также стало горячей темой даже в королевстве Муазинель, расположенном к юго-востоку от Брюна. Ха-ха-ха-ха. Я никогда не думал, что Закштайн проявит инициативу раньше нас. Крэшу Шахинбарамир, известный под прозвищем «Рыжая борода», громко смеялся, сидя в роскошном шатре, украшенном золотом, серебром и драгоценными камнями. Ему было около 40 лет, он был крепким и подтянутым. Его шелковая одежда была сшита из ткани 7 цветов, и это могло бы выглядеть вульгарным, но на нем смотрелось великолепно. Хотя не только одежда была странной, но и весь его облик был специфичным. Сильно запавшие глаза, длинный нос, длинные уши и рыжая борода, не спадающая до груди. Дымет, один из его ближайших помощников, опустился на колено перед Крэшу. Именно этот мужчина принес информацию о вторжении Закштайна в Брюн. И что же нам стоит сделать? Хотя они и опередили нас, я не думаю, что Закштайну удастся так легко подчинить Брюн. Неясно, есть ли у них намерение подчинить весь Брюн. Есть вероятность, что они только отрежут интересующие их территории, а остальные оставят. С какой целью Закштайн вторгся в Брюн? Крэшу был обеспокоен этим. Если бы они завоевали и аннексировали Брюн целиком, то Закштайн стал бы государством, значительно превосходящим по размеру соседние страны. Однако подготовка к такой операции должна была бы быть более значительной. По сведениям, полученным Крэшу, общая численность войск Закштайна составляла 70 тысяч человек, из них 50 тысяч двигались с запада и 20 тысяч – с юга. По мнению Рыжей Бороды, этого было недостаточно для победы над Брюном. Или есть способ сделать возможным завоевание с помощью такого войска? Размер армии не полностью определял результат кампании. Хотя он никогда не слышал информацию о том, что Закштайн был силен в стратегии, но, возможно, у них были такие средства, чтобы сделать победу высоковероятной. Однако, учитывая ситуацию, я раздумываю о том, когда же мне следует напасть на Брюн. Крэшу ранее планировал начать военные действия этой весной, но если он сейчас поторопится и направит своих солдат в Брюн, кто знает, что может случиться. Смогут ли они сравняться по мощности с Закштайном и растоптать Брюн? Если мы пойдем воевать против Закштайна, то тогда на нас нападет Брюн, как только мы с Закштайном взаимно истощим друг друга. А если мы будем сражаться против Брюна, тогда на нас нападет Закштайн. В худшем случае можно было бы предположить, что Закштайн бесстыдно предложит Брюну общий фронт, и тогда Муозинилю пришлось бы сражаться и против Брюна, и против Закштайна. Крэшу подумал, что если бы он был на месте Закштайна, то обратился бы к Брюну с предложением о кооперации, а потом бы предал. Он был именно таким человеком. «Дэймэт», внезапно Крэшу окликнул юношу. «Тигривурмут Ворн жив, верно? Как он поступит? Как ты считаешь, он останется в Цктиде? При всем моем уважении, я считаю, что человек, вставший на пути нашей армии 2 года назад, никогда не будет рассматривать возможность отсидеться в Цктиде». В прошлом году Крэшу приказал Дэймэду разузнать о местонахождении Тигривурму Даварна. В ходе выполнения этого задания Дэймэд многое узнал о тигре. Что особенно удивило его, так это то, что тигр сражался против армии Муазинеля на равнинах Агнес. Ведь, как выяснил Дэймэд, у тигра тогда не было личных причин для решительной борьбы с армией Муазинеля. В те дни у тигра были только солдаты, которых он одолжил у Липмирица, а также частные армии нескольких дворян, сотрудничавших с ним. Более того, половина солдат армии Липмирица вернулась в Цктет, и только 2000 солдат остались под командованием тигра. Принимая во внимание возможность того, что армия Муазинеля двинется на север, тигре, по идее, в первую очередь должен был позаботиться о своей собственной территории, Альзасе. Отступив, он смог бы выяснить, к какой цели рвется армия Муазинеля, и надеяться на то, что армия Липмирица вернется к нему для поддержки. Он мог бы также сделать ставку на то, что герцог Тенардье атакует фланг армии Муазинеля, ослабив их. Но все произошло не так. Поступок тигра был не просто опрометчивым, но он был явно бессмысленным. Кто в своем уме будет противостоять огромной армии врага с жалкой кучкой в 2000 солдат? На самом деле, не было никаких сомнений, что тигр лишился бы жизни, если бы не тот факт, что тогда одновременно произошло несколько чудесных событий, принесших ему победу. Итак, почему же тигр дрался? Дэймэд долго размышлял о причине и наконец пришел к выводу. Тигривурмут Ворн был человеком, который не бросал своих людей. Эта догадка превратилась в убеждение, когда он исследовал активность тигра в Асваре. Дэймэд объяснил это Крэшу. «Вместо того, чтобы думать, что это странно, я могу только считать, что таков его характер. Не то чтобы этот человек был несравненно добродетельным, но он никогда не оставит своих». Дэймэд тщательно подбирал слова. Дело было еще и в том, что его слушал младший брат короля. Крэшу и Дэймэду приходилось прилагать усилия, чтобы не проявлять излишний восторг, когда он говорил о тигре. «А если мы захватим его людей и сделаем их заложниками, сдастся ли Тигривурмут Ворн?» На вопрос Крэшу Дэймэд покачал головой. «Он этого не сделает. Был такой прецедент в истории с боями на равнинах Агнес. Значит, он в принципе хороший человек, но в то же время его глаза не затуманены, ха. Однако он и не сдастся. Он непременно вернется, даже если ему придется одному сражаться с врагом. Ну и отлично. Итак, я вскоре пошлю гонца к войскам Закштайн». Крэшу, смеясь, отдавал распоряжение. «Я предложу им присоединиться к нам и разделить землю Брюна. Ну а пока я буду наблюдать за ситуацией. Значит, мы пока не выдвигаем солдат? Ну, совсем их не выдвигать будет не здорово, правда? Я прикажу 20 000 идти в сторону Алмутца в Цктет». Дэймэд уточнил. «Это будет отвлекающий маневр?» «Совершенно верно. Но они не подумают, что это отвлекающий маневр, чтобы скрыть нападение на Брюн. Они подумают, что мы ведем разведку, чтобы напасть на Цктет. Ха-ха-ха-ха». Другими словами, он будет делать обманные маневры. «После легкой стычки с Алмутцем я пошлю около 2 разведывательных отрядов на равнины Агнес. Знаешь почему, Дэймэд?» Напевая, спросил Крэшу Дэймэда, будучи явно в хорошем настроении. Черноволосый воин немного подумал и осторожно высказал свое мнение. «Среди 2 отрядов один будет исследовать местность, чтобы напасть на Алмутц, а другой будет незаметно исследовать путь, ведущий к Брюну, что-то вроде этого». На губах Крэшу появилась поощрительная улыбка. «Совершенно верно. Я не буду ломать линию атаки на Алмутц до самой последней минуты. Брюн, вероятно, отдал равнины Агнес Цктиду, потому что они намеревались использовать Цктет в качестве щита. Но все же есть способ преодолеть это. Армия Муазинеля еще не перебросила ни одного солдата, но битва умов уже началась». Крэшу проигрывал разные сценарии развития событий, стараясь выбрать лучший. Глава 3, часть 1, захватчики. Территория королевства Закштайн была богата лесами, но бедна равнинами. Возможно, именно поэтому соседи называют ее страной гор и лесов. Географические особенности, затруднявшие общение между соседями, В древности породили на этой территории бесчисленные карликовые государства. После пересечения одной или двух гор местность становилась уже чужой землей. Крохотные равнины, окружающие их горы и леса, темные и мрачные даже в полдень, становились владениями местных царьков. Закштайн образовался, захватывая такие маленькие страны одну за другой и аннексируя их. При таком воинственном прошлом лояльность каждого крупного местного клана до сих пор была все еще невысокой, хотя прошло более 250 лет с момента основания страны. Могущественный местный лорд – это почти то же самое, что и местный феодал в Брюне и Цктиде, но тут они гордились тем, что являются потомками королей некогда независимых стран. Контролировал таких беспокойных местных лордов и управлял Закштайном Август Бенедикт фон Ротшильд Закштайн. В этом году ему исполнилось 42 года. Его отличительной чертой было вечно строгое лицо, точно высеченное из камня. Август был известен тем, что крайне редко смеялся. Говорили, что даже когда он любил королеву, или когда благополучно родился принц, он даже не улыбнулся. «Ваше Величество, вы счастливы?» Когда королева спросила его взволнованно, держа на руках новорожденного ребенка, Август ответил, не меняя выражения лица, «Нет способа сделать меня счастливым». Однако ходили слухи, что однажды, 2 года назад, на лице Августа видели улыбку. Именно в тот момент он узнал, что гражданская война в Брюне завершилась, и при этом герцог Тенардье и король Фарен погибли. Августа, который нацелился на территорию Брюна, действительно раздражало существование Тенардье, Фарена и черного рыцаря Роланда. Пока Роланд охранял западную границу Брюна, Август продолжал проигрывать, сколько бы раз он не предпринимал попыток вторжения. Даже когда он использовал иные средства вместо военной силы, ему мешали либо Тенардье, либо Фарен. Хотя Тенардье не обращал внимания на короля своей собственной страны, он был верен родине и стремился защитить ее. Фарен тоже знал об этом. Неоднократно они оба кооперировались в борьбе с Закштайном. Август также пытался вызвать недоверие между Фареном и Роландом, но и это закончилось неудачей. Верность Роланда и доверие Фарена к черному рыцарю не поколебались ни на йоту, какие бы методы он ни использовал. И, наконец, эти три человека исчезли с лица земли. Неудивительно, что Август широко улыбался. Однако он не стал делать что-то неосмотрительное вроде немедленного призыва солдат и вторжения в Брюн. Роланд был убит, Фарен умер от болезни, а Тенардье, я слышал, погиб в бою. Другими словами, тот, кто победил этого человека, все еще находится в Брюне. Было бы опрометчивым организовывать поспешное вторжение с расчетом на то, что ни одного врага больше нет, и что теперь все зависит от него самого. Кроме того, Августа также беспокоила Регина, которая стала правителем Брюна после Фарена. Начиная приготовление к войне, Август изучал внутренние дела Брюна. Он подробно разузнал о Регине и Тигре и, наконец, решил, что пришла пора выдвигать войска. Время пришло. Мы позволим нашему белоголовому орлу порезвиться на красном коне. Красный конь, Боярд, символ Брюна, а белоголовый морской орел, символ Закштайна. Считалось, белоголовый морской орел, Грейсвилгр, отправляет души умерших на небеса. У Августа было 3 генерала, которым он доверял. В этот раз он отдал приказ о вторжении в Брюн 2 из них, Леонхарту фон Шмидту и Гансу фон Крюгеру. Они почтительно приняли назначение. Глава 3, часть 2, захватчики. Ветер трепал флаг, на котором был изображен белоголовый морской орел с распростертыми крыльями. 20 тысяч солдат Закштайна во главе с Гансом фон Крюгером заняли позиции в местности под названием Плинвилл. Плинвилл находился в 1 или 2 днях пути к северу от Нимитакума. Это была очень большая зеленая равнина, на которой была лишь одна заметная возвышенность. Солдаты Закштайна стояли по всему холму, от вершины до его подножия. Эта армия, которую назвали южными наступательными войсками или же армией фон Крюгера, состояла в основном из пехоты, а число верховых составляло менее 100 человек. Только верховный главнокомандующий, фон Крюгер, а также его ближайший помощник, разведчики и курьеры были верхом. Фон Крюгеру был 31 год. У него были седые волосы и голубые глаза, а также мужественные точеные черты лица, характерные для жителей Закштайна. Его очень любили солдаты, в том числе и потому, что он родился простолюдином. «Пока все идет хорошо», – пробормотал фон Крюгер, стоя на вершине холма перед палаткой и теребя в руке 2 кубика с точками. Он получил эти каменные игральные кубики еще когда ему было 15 лет. Углы уже стесались и стали округлыми, как будто кости износились. Это была практически единственная вещь, которую фон Крюгер всегда носил с собой. Внезапно он бросил оба кубика на землю. Выпали цифры 2 и 4. Фон Крюгер нахмурился. Всякий раз, когда он случайно бросал кубики, как сейчас, и сумма чисел, которые выпадали, была нечетной, это значило, что все идет в целом удачно. Однако, когда сумма была четной, это означало, что его могла ожидать какая-то неприятность. Конечно, все это не было гарантией. Тем не менее, выброс отражал интуицию фон Крюгера. Бывало, что он терпел неудачу даже когда появлялась нечетная сумма, ну или же он преуспевал, когда выпадал чет. Во всяком случае, количество точек на гранях кубиков было важным сигналом, чтобы заставить его быть осторожным. Прошло более 10 дней с тех пор, как они остановились на Плинвиллу. До сих пор армия Брюна атаковала их только один раз, потерпев при этом поражение. Скоро состоится следующее сражение. У Брюна не было никакой возможности заставить войска фон Крюгера прервать наступление. Фон Крюгер вызвал подчиненного и приказал ему увеличить число разведчиков. В это время армия во главе с Тигре Вурмудом Варном и Элеонорой Вильтарией находилась на расстоянии около 2 дней пути от них. На следующий день после того, как они покинули равнину Визул, объединенные войска Брюна и Цкидда под командованием Тигри соединились с рыцарским эскадроном Лютеции и армией во главе с графом Бурликом. Тигри, увидев отряды Брюна, был шокирован, все они были перепачканы грязью, кровью и потом. Было много забинтованных раненых солдат, были воины с неполным снаряжением, а также безоружные. Но, главное, их было меньше, чем ожидал Тигри. Значит, они сразились и проиграли. Какой суровый проигрыш. В отличие от сдержанного Тигри, Элин была прямой и резкой. Хотя Масса с Элим были рядом, они не винили беловласую Ванадис. Поскольку все надеялись, что их совместная военная мощь возрастет, они не могли скрыть своего разочарования. «Лорд Массас, можем ли мы раздать им лекарства, бинты и запасное оружие?» «Да, конечно, я сам сделаю это, а ты должен встретиться с командирами». Массас скорчил недовольную мину. Он, конечно, хотел бы сам услышать детали произошедшего тут ранее. Изначально предполагалось, что прибывшее войско отдохнет всего около половины коку, поэтому они не разбили лагерь. Они намеревались выступать сразу после небольшого привала. Вскоре 2 всадника в сопровождении Рюрика появились перед Тигре и его спутниками. Один из них был рыцарем в доспехах. Он был крупным, суровым и выглядел лет на 30. Тигре узнал его, это был Шея из рыцарского эскадрона Лютеции. «О, значит, рыцарями командуете вы». К удивлению Тигре, Шея, лицо которого было перепачкано грязью и кровью, дерзко расхохотался. Такая яркая эмоция свидетельствовала о его удивительной психологической стойкости. «Прошло много времени, граф Ворн. Извините, что я пришел на встречу с вами в этом немного неприглядном виде. Я очень рад, что мы смогли благополучно встретиться». Второму мужчине было, вероятно, лет 25. Он был высок, у него были правильные черты лица, а концы каштановых волос были завиты. Хотя это была чудная прическа, она странно подходила ему. Он был облачен в темно-серые доспехи, а на его поясе висел меч, похожий на тесак. Это был, вероятно, граф Бурулик. Бурулик держался твердо и говорил скупо. «Позвольте представиться, я граф Бурулик». В его голосе звучали гнев и унижение от понесенного поражения. Немного подумав, Тигри решил не произносить слов утешения. Это была их первая встреча, но ему показалось, что такого человека, как Бурулик, сочувствие унизит. Затем представились Массас, Элин и Лим. Хотя Бурулик явно нахмурился, когда услышал, что тут находится армия Цктида, Шея вмешался и поклонился Элин. «Могли бы вы кратко изложить нам детали произошедшего?» – спросила она. «Да, я расскажу», – ответил Шея глубоким голосом. «Примерно в 1 дне пути отсюда на юго-восток есть район под названием Плинвилл. Там, на холме, и расположилась армия Закштайна». Тигри и Элин, внимательно слушавшие рассказ, слегка кивнули. Равнины Брюна не были богаты возвышенностями и ложбинами. Эта ровная земля породила и развила определенный стиль ведения войны, подвижность и огромную силу рыцарей. Так что можно было считать почти неизбежным, что армия Закштайна займет свою позицию на хоть сколько-нибудь выдающемся холме, который хотя бы слегка напоминал им родные горы. Шея замолчал и яростно фыркнул, продолжив рассказ. Граф Бурулик хранил горькое молчание. Армия Закштайна вырыла окопы и выставила частокол вокруг холма. Мало того, Они также изменили геометрию самого холма. Вражеские солдаты, которых мы взяли в плен, называли его Хиллфорд, Гильфор. Хиллфорд, Тигри нахмурился, услышав эти слова в первый раз. По-видимому, это же относилось и к Эйлин, которая озадаченно склонила голову. Шея невозмутимо продолжил свой рассказ. «Мы вступили в битву с врагом вчера, но до этого мы около 8 дней занимали позиции напротив друг друга. Получив приказ отразить атаку армии Закштайна, Шея совершил вылазку с отрядом в 4000 кавалеристов из рыцарского эскадрона Лютеций. По пути он присоединился к группе графа Бурулика в 6000 кавалеристов, в которую входили отряды различных дворян. Вместе они двинулись к Нимитакуму. Затем они вступили в бой с 20-тысячной армией Закштайна, которая заняла свои позиции на холме в Плиенвилле. И Шея, и Бурулик были взбешены нападением на их страну армии Закштайна и захватом территории Брюна. Причем сейчас Закштайн оборудовал стационарный лагерь и не пытался атаковать. Холм был укреплен, вокруг было много траншей и частокола, и захватчики понимали, что их не так-то легко атаковать. Прежде всего, Шея и Бурулик понимали, что значительно уступают противнику в численности. Так что они разбили лагерь примерно в 500 алсинах, 500 метрах, от армии Закштайна и решили ждать подкрепления. Даже если предположить, что подкрепление не прибудет, можно было бы считать победой, если бы они смогли блокировать движение 20 тысяч врагов со своими отрядами в 10 тысяч солдат. В армии Закштайна, рассудив, что Шея и Бурулик вступили в позиционную войну, с этого момента активно устраивали локальные стычки. Они издалека атаковали из арбалетов и камнеметов. Но когда отряды Брюна подбирались достаточно близко, чтобы напасть, они немедленно бежали. А когда они не использовали оружие, то использовали слова. Они громко и пренебрежительно отзывались о том, что рыцарские эскадроны не могут делать ничего, кроме как махать мечами, и высмеивали принцессу Регину неприличными словами. Что особенно возмутило членов рыцарского эскадрона Лютеций, так это оскорбительные выкрики в адрес черного рыцаря Роланда. И все же они вынужденно терпели это. Когда 8-й день уже подходил к концу, армия Закштайна вышла из-за холма. Они были облачены в шлемы, плащи и доспехи, и вооружены небольшими мечами. Там были копейщики с небольшими щитами и арбалетчики. В этом броске участвовали далеко не все солдаты Закштайна, а только около 10 тысяч. Они аккуратно выстроились в шеренге и двинулись по направлению к отрядам Шеи. Дождавшись, когда солдаты Закштайна отошли на 300 алсинов от Хиллфорта, войска Брюна, наконец, выдвинулись вперед. Мы не думали, что проиграем на открытом поле. Даже если они драпанут на холм, мы просто рванем через него и растопчем их. Ну да, он окружен траншеями и укреплениями, но это всего лишь холм. Так мы думали, но это было ужасное заблуждение. Шея дернул уголком рта в горькой улыбке. Рыцарский эскадрон Лютеций пришпорил лошадей и рванул в лобовую атаку с копьями наперевес. Они несколько дней терпели издевательства и сейчас позволили накопившимся эмоциям выплеснуться наружу. Точно так же ощущали себя солдаты под предводительством графа Бурулика. Эти гады каждый день стреляли по ним из арбалетов, бросали в них камни и выставляли на посмешище. А сейчас противником была всего лишь пехота. Все надеялись на то, что используя мобильность рыцарей они могли бы отрезать врага от Хиллфорта. Поднимая тучи пыли, армия Брюна быстро приблизилась и начала яростно атаковать. Они пронзали копьями головы врагов, сбивали их крупами коней и топтали упавших копытами, не давая врагу подняться. Крики были заглушены звоном оружия, кровь покрывала все вокруг. Всюду на земле валялись обломки доспехов, копий и арбалетов. Но нельзя было сказать, что погибали только солдаты Закштайна. Они яростно бились, сбивали рыцарей с коней, рубили лошадям ноги, добивали упавших своими маленькими мечами. Трое-четверо солдат объединялись против одного всадника, вспарывали коням животы и не щадили противника. Болты, выпущенные из арбалетов, пробивали доспехи рыцарей, и те умирали с одного попадания. Оборона армии Закштайна была хороша. Даже когда падали люди, солдаты из тыла немедленно заполняли брешь. Если на строй нападали рыцари, солдаты сбивались вместе и держались до последнего, не нарушая своих рядов. Тем не менее, армия Брюна постепенно заставила армию Закштайна отступить. Импульс явно был на стороне Брюна. В это время Шея заметил, что они подошли слишком близко к Хиллфорд. Это было вполне естественно, ведь они давили, а солдаты Закштайна отступали, но у него появилось плохое предчувствие. Сколько бы Брюн ни атаковал, Армия Закштайна не сдавалась, и все же за короткое время они отступили на несколько сотен алсинов. Шей попытался остановить войска, но армия Закштайна не позволяла. Солдаты Закштайна яростно бросались вперед, заполняя бреши, и они прочно вцепились в отряды Брюна, не давая им отходить. Но как только армия Брюна начала атаковать, те снова отступали. Постепенно они заманили отряды Шея и графа Бурулика в Хиллфорд. Бурулик считал, что они должны продолжить атаку. Он сказал, что, поскольку они уже подошли к Хиллфорд, они должны прочесать его до другой стороны холма без остановки, используя силу атаки рыцарей. Шея согласился. То, что здесь было 10 тысяч врагов, означало, что оставшиеся 10 тысяч находились на холме, но с их нынешним импульсом они должны быть в состоянии прорваться. Шея и Бурулик использовали боевой порядок, называемый копьем. Рыцарские эскадроны Брюна имели несколько отточенных боевых построений, которые применялись в зависимости от текущей топографии и обстановки. Копье, если смотреть сверху, выглядело, что очевидно, как копье с треугольным наконечником. В атаку. Армия Брюна решила в который раз атаковать. Они обратили солдат Закштайна в бегство, топтали их и прорывались вперед, сбивая с ног копьями. Солдаты Брюна яростно бросились внутрь Хиллфорд. Это была настоящая крепость. Бурулик впервые открыл рот, прерывая рассказ Шея. Армия Закштайна великолепно приготовилась. Они вырыли траншеи и использовали выбранный грунт для того, чтобы превратить холм в прочную крепость. Они сделали лестницы, стены и крутые склоны и организовали пространство, которое было бы им выгодно в бою. Наступление армии Брюна было остановлено, солдаты оказались в тяжелом положении. Битва в Хиллфорд стала односторонней. Отряды Брюна были разделены заборами, потеряны в зигзагах проходов, атакованы копьями и стрелами из бесчисленных слепых мест. Сверху на них бросали камни. Солдаты Брюна сражались упорно, но это слабо помогало. Когда солдат, который обычно должен был атаковать в группе по меньшей мере из 10 человек, оказывался в одиночестве, то его быстро окружали враги прежде, чем он замечал это. Такого одиночку, без сомнения, проткнут копьем, размозжат ему голову камнем или застрелят из арбалета. Значит, их отступление было ловушкой, чтобы заманить нас в нее. Когда Шей догадался об этом, было уже слишком поздно. И так как продвижение Брюна стало почти невозможным, у них не было другого выхода, кроме как попытаться отступить. Шей отдал приказ 500 кавалеристам, находившимся в тылу, сделать крюк и попытаться атаковать крепость с другого направления. Он собирался отступить, пока они отвлекают на себя солдат Закштайна. Но этот план не удался. Солдаты Закштайна быстро переместились внутри Хиллфорд в другую точку и сразу же залили арбалетными болтами этот отряд из 500 кавалеристов. Между тем атака со стороны Шея и Бурулика не останавливалась. Хиллфорд был устроен так, что независимо от того, откуда на них нападут, защитники немедленно расправятся с нападающими. Когда Шея и Бурулик пересчитали солдат и рыцарей, которые каким-то образом выжили и ушли из Хиллфорд, их оказалось менее чем 7000 человек. Это было полное поражение. Когда Шея произнес эту короткую фразу, воцарилось тяжелое молчание. Они изменили структуру холма, застонал Тигре. Как захватить их? Он не мог придумать ничего, кроме банального строительства насыпи или размещения на похожей возвышенности. Элин тоже смотрела вниз в одну точку с тяжелым выражением лица, не произнося ни единого слова. Вероятно, и она не смогла сразу придумать контрмеры. Напустив на себя спокойствие, Тигре поблагодарил Шея и Бурулика. «Спасибо вам обоим за ценную информацию. Вам это будет полезно?» Шея преувеличенно рассмеялся, оскалив зубы. Тигре кивнул. «Я докажу вам, что так и будет». После этого Шея и Бурулик согласились перейти под командование Тигре. Хотя их войска насчитывали почти 7000 человек, среди них было также много раненых. Только около 5000 солдат смогли сражаться. Вместе с нами это составит 10000. Ха, ну, что ж, это всяко лучше, чем 5000. Элин слегка рассмеялась, и Тигре вынужден был согласиться. И еще мы должны быть благодарны за то, что можем продолжать путь, не беспокоясь о продовольствии и топливе. Как официальная армия Брюна, они могли купить все необходимое в городах или поселках по соседству. Тигре вспомнил, что у него были проблемы с этим во время гражданской войны 2 года назад. Кстати, Тигре, когда они закончили свой отдых и снова двинулись в путь, Элин вдруг серьезно спросила юношу, Как долго ты намерен использовать название «Объединенная армия Брюнайцктида»? Ну, официальное название – «Объединенная армия феодалов Брюна и Ванадисцктида». Я планировал позже подумать об этом, но... Невозмутимо ответил Тигре. Элин пожала плечами. Этого недостаточно, просто тактично выстроить фразу таким образом. Элин была абсолютно права, так что Тигре мог только промолчать, роясь в своих темно-рыжих волосах. Он не собирался снова использовать название «Армия Серебряного Метеора», потому что это заставило бы всех вспомнить гражданскую войну. Однако из-за скудной фантазии Тигре не мог придумать что-либо хорошее взамен. «Ничего не поделаешь. Я что-нибудь придумаю, прежде чем мы вступим в бой с врагом. Что-то, что заставит захватчиков дрожать от страха при одном звуке. Ну, можем ли мы пока остановиться на армии принцессы Ветра Серебряной Вспышки, Сильфроу?» Когда Тигре шутливо сказал это, Элин легонько ткнула юношу в бок. Когда солнце склонилось к западу, вдали показался Плинвилл. Тигре и его спутники остановились и разбили лагерь. Ужин состоял из пшенной каши, приготовленной с большим количеством диких трав, сыра и соленого лосося, а также одной чаши вина. Можно было съесть лосося отдельно или положить его в кашу. Так как лосось был ужасно соленым, нужно было соблюдать осторожность. Среди солдат нашелся тот, кто подогрел лосося на костре. По округе поплыл ароматный запах, и люди вокруг тоже подхватили идею и стали поджаривать рыбу. Некоторые жаловались, что им хочется спиртного. Во время ужина Тигре советовался со всеми о новом названии армии. Там были Элин, Лим, Рюрик, Массас, Гаспар и Титта. Тогда, как насчет того, чтобы мы использовали название «Черный метеор», сравнимое с луком лорда Тигревурмуда? Если вы хотите длинное название, разве не подойдет армия Красного Коня, Боярд и Черного Дракона, Зирнитра? Рюрик и Гаспар выдавали варианты наименования армии так быстро, словно соревнуясь, но прежде чем Элин и Лим успевали что-то сказать, Массас с изумленным лицом отвергал их. «Тогда как насчет армии рыцарей лунного света, Люн-Люмин?» небрежно сказала Титта, которая в это время готовила еду на всех. Массас стряхнул седой бородой, восхищенно воскликнув «Ух ты!» и Лим кивнула, давая понять, что не возражает. Гаспар покачал головой, как бы говоря, что согласен, а Рюрик положил руку на свою лысую голову. Лицо Титты стало ярко-красным, когда все взгляды сосредоточились на ней, и она в панике замахала руками. «Нет, ГМ, я думаю, что лунный свет прекрасен, поэтому, кроме того, ее высочеству принцессе Регине тоже, кажется, понравился этот титул». Тигре широко улыбнулся, почему-то обрадовавшись тому, что имя принцессы слетело с губ девушки. 2 года назад, во время гражданской войны, Титта была личной помощницей Регины. Не нашлось никого более подходящего, чем она. Регина тогда сказала, что не возражает, если это будет горничная, обслуживающая Тигре, и согласилась с тем, что к ней приставили Титту. Хотя это был очень небольшой период, между двумя девушками определенно установились хорошие отношения. «Скоро ты сможешь встретиться с ее высочеством. Она, конечно, будет рада». Когда Тигре сказал это, Титта покраснела еще больше и опустила глаза. Закончив готовить еду, она поспешно вышла из палатки. Элин проводила ее и счастливо посмотрела на Тигре. «Ну, я думаю, рыцари лунного света, это неплохо». «Точно. Тогда давайте остановимся на этом». Тигре тоже легко принял это название. Вот так и родилась армия рыцарей лунного света. Глава 3. Часть 3. Захватчики. На следующий день около полудня армия рыцарей лунного света встала напротив армии Закштайна, окопавшейся на холме в Плиенвилле. Тигре остановил армию примерно в 500 алсинах, около 500 м, от холма и один выехал вперед. Вокруг холма расстилалась поросшая травой равнина, на которой негде было спрятаться. Скрытая разведка была практически невозможна. И тогда Тигре решил, что лучше уж он увидит все собственными глазами. «У них есть арбалеты, так что я должен действовать осторожно. Если бы рядом с ним была Элин, она могла бы остановить стрелы силой серебряной вспышки», но Тигре не хотел лишний раз использовать эту силу. Он не хотел раскрывать карты врагу раньше срока. Тигре остановил коня, навскидку, примерно в 400 алсинах от Хиллфорд. Считалось, что дальность полета арбалетного болта составляет 350 алсинов. Попадет в него стрела или нет, это уже другая история, но подходить ближе было опасно. Тигре напряженно рассматривал величественный вид Хиллфорд, а потом восхищенно вздохнул. Траншеи и палисады окружали подножие холма, но траншеи были вырыты не только по горизонтали, но и по вертикали и по диагонали были объединены в сеть. Только одно из ограждений было в поле зрения, но зато оно возвышалось в несколько ярусов. Солдаты Закштайна, стоявшие на страже, наблюдали за происходящим, прячась в тени палисада. Ух ты, действительно, крепость. Со стороны противника не последовало ни атаки, ни окрика. Поскольку Тигре был один, они, вероятно, просто смотрели и ждали. Окутанный напряжением, Тигре старательно притворялся спокойным и вскоре вернулся к своей армии. Массас окликнул его. «А не слишком ли близко ты подошел? Мне было зябко даже просто смотреть на тебя», — сердито пробурчал старый граф. После того, как Тигре рассмеялся и ответил «все в порядке», он мрачно покачал головой. «Я не очень хорошо рассмотрел, но мне кажется, что там довольно непростые укрепления. Принимая во внимание детали битвы лорда Шея, похоже, что мы не должны рассчитывать на то, что при простом проникновении внутрь сможем легко справиться с ситуацией. А это значит, что мы должны серьезно подумать о полноценной осаде замка. Но у нас нет осадных орудий, да и времени у нас тоже не хватает». Тигре подумал, что это, вероятно, и есть цель вражеского генерала. Без большой армии они не могут обеспечить одновременно два сценария битвы, и полевую битву, и осаду замка. Осада, как хлопотно. Тигре сразу же обдумал два типа осад. Либо окружить форт большой армией, атаковать и уничтожить врага, либо затянуть сражение, взять измором и так победить. Если бы у них были осадные орудия, они могли бы смело атаковать, устрашая врага катапультами. Они разрушили бы ограждение таранами и ворвались в форт. Но ни то, ни другое не могло быть использовано в данной ситуации. На их стороне холма была только половина вражеского войска. Нельзя также сказать, что у армии Брюна было в избытке еды и денег. Осадных орудий тоже не было. Даже если бы они все это начали готовить, это потребовало бы значительных сил и времени. Что же нам делать? Даже с прибавлением людей лорда Шеи у нас только 10 тысяч солдат. А еще есть и раненые. Я думаю, что мы также можем выбрать путь ожидания подкреплений, обеспечивая сдерживание врага, осторожно сформулировал Массас. Их союзники уже один раз проиграли. Не было никаких сомнений, что к настоящему времени эта весть достигла столицы, Нисы, а также неприятеля и его отрядов на западе Брюна. Поражение в Хиллфорд будет сильно влиять на общий моральный дух всех армий, так что позиция Массаса была здравой. Тогда давай подберемся к южной стороне этого Хиллфорд. Если армия Закштайна действительно получала продовольствие из Нимитакума и портовых городов, они могли бы помешать этому каналу. Конечно, они не могли полностью перерезать все пути снабжения со своей военной силой в 10 тысяч человек, но, по крайней мере, они бы усложнили и задержали поставки. Ты совершенно прав. С южной стороны холма есть узенькая речка. Давай подойдем поближе. Приказ Тигре был передан, и армия рыцарей лунного света начала марш, держась на безопасном расстоянии от Хиллфорд. Стук лошадиных копыт и звон доспехов сотрясали воздух. Когда армия рыцарей лунного света появилась на Плинвиллу, фон Крюгер в своей ставке на вершине холма рисовал на пергаменте план. Хотя это и называлось пергаментом, тут были соединены несколько листов, так что на этом огромном полотнище мог лежать человек. Кистью для письма был стебель твердого тростника. Его кончик обмакивали в смесь из растворенной сажи и клея. Фон Крюгер держал кисть в правой руке, одновременно катая игральные кубики в левой. Он думал о том, есть ли способ еще более укрепить Хиллфорд. Ганс фон Крюгер не носил это имя с рождения. Когда он был ребенком, его называли просто Ганс или сынок Павла Плотника. Он был простолюдином, родившимся и выросшим в маленьком городке. В королевстве Закштайн у простолюдинов не было фамилий. Фамилия полагалась только для тех, чей титул был выше рыцарского. Кроме того, почетная приставка «фон» между именем и фамилией ставилась только если человек принадлежал к могущественному клану, знати или королевской семье. Мать Ганса была доброй домохозяйкой. Она часто ходила в мастерскую отца со своим совсем маленьким сыном, чтобы принести хлеб и воду. Рядом с мастерской был колодец, и так как там были и другие хозяйки, это было идеальное место, чтобы с удовольствием посплетничать. В то время как его мать была занята пустой болтовней с другими домохозяйками у колодца, Ганса баловали коллеги отца. Они подарили Гансу любовь к работе и хобби собственно, к возведению здания и к азартным играм. Ганс с удовольствием заключал с ними пари, а они использовали в качестве валюты камешки или желуди. Хотя его отец никогда не играл в азартные игры, он не останавливал своих друзей и лишь советовал Гансу не ставить деньги. В возрасте 15 лет Ганс отправился на войну. Хотя это и называлось войной, но было всего лишь походом против бандитов. Местный феодал набрал солдат, чтобы победить разбойников, засевших на горе как в крепости и оттуда нападавших на города и деревни. Из города, где жил Ганс, 15 человек, включая его самого, последовали за феодалом в качестве солдат. Старший среди них стал капитаном. Сослуживцы отца подарили ему на добрую дорогу два игральных кубика, сделанных из обработанной гальки. Участие в военных действиях обычно не было жизненной катастрофой, хотя это и зависело от времени и обстоятельств. В течение военной службы была гарантирована еда и даже небольшая зарплата. Можно было заслужить и награду за выдающуюся службу. Было немало тех, кто не смог вынести бедности с неизвестным будущим и пошел в солдаты, мечтая отличиться на поле боя. Дом Ганса был не так уж и беден, и считалось, что мальчик станет преемником своего отца. Его мастерство плотника было не очень высоким, но его чертежи и навыки организации работы были существенно лучше. Война должна была стать для Ганса всего лишь приработком. Но именно здесь Ганс проявил свой истинный талант. Он увидел проблемы в организации защиты вокруг лагеря солдат-феодала и обнаружил, что в обороне разбойников, засевших в горах, есть брешь. Капитан, который слышал речи Ганса, доложил об этом солдату, служившему феодалу. Этот солдат доложил своему господину, а феодал вовсе не выказал недовольства, а был очень впечатлен и заинтересовался мальчиком. Битва закончилась убедительной победой отряда феодала. Он атаковал слабое место вражеской обороны, обнаруженное Гансом, и полностью разгромил бандитов. Впоследствии Ганс получил повышение от этого феодала и стал работать в поместье лорда. Мальчик узнал много о строительстве замков. Кроме участия в битвах, он получил опыт в обустройстве укреплений, а со временем получил фамилию Крюгер с титулом рыцаря. Кроме того, на протяжении многих лет он показывал успехи в сражениях с соседними странами, Брюном и Асваре, и в итоге был награжден дворянским титулом. У фон Крюгера была мечта. Он хотел построить неприступную крепость, которую не мог бы захватить ни один враг. Этот Хиллфорд был одной из форм его мечты. Комбинация разнонаправленных траншей для разделения противника. Многоярусные палисады, препятствующие движению врага. Лестницы, брустверы и стены для эффективного сражения. Фон Крюгер буквально за одну ночь превратил простой холм в надежную крепость. Он сам выстроил поле битвы, которое враг не мог себе вообразить. Оставалось только заманить врага в ловушку, чтобы тот каждый раз атаковал, а войска фон Крюгера с легкостью отражали эти атаки. Получив донесение от адъютанта о начале движения врага, фон Крюгер аккуратно сложил пергамент. Время мечтаний закончилось. Теперь ему предстояло вернуться в реальность в качестве генерала армии. Похоже, что армия Брюна и армия Цктида намереваются прокрасться к южной стороне Хиллфорд. Что ж, это правильное решение, отметил фон Крюгер и обратился к своему адъютанту. Кстати, я хотел бы называть их просто армией Брюна. Согласно донесениям, численность армии Цктида составляет всего 2000 человек. Глядя на адъютанта, который ответил, как вам будет угодно, фон Крюгер задумался. Они вышли на точку, откуда открывался вид на южную сторону Хиллфорд. Армия Цктида, ХМ. Значит, Тигривурмут Ворн тут, глава 3, часть 4, захватчики. Было несколько причин, по которым Закштайн решил начать атаку именно в это время, и одна из них имела отношение к Тигре. Молодой герой, убивший герцога Тенардье, отбыл в Цктет в качестве приглашенного генерала и прожил там целый год. Насколько удалось выяснить Закштайну, предполагается, что Тигре останется там на 3 года. Не было никаких сомнений, что Тигре стал сильным связующим звеном между Брюном и Цктидом. Предположим, что Брюн сообщил Цктиду о нашем вторжении, и Цктет решил послать солдат. Но мне кажется, что все же они отреагировали чересчур быстро, размышлял фон Крюгер, стоя на южном склоне Хиллфорд. С равнины доносился гул тысяч доспехов, голосов и лошадиных копыт. Над морем голов плавали многочисленные полотнища с красным конем армии Брюна и черным драконом армии Цктида. Наконец, отряды заняли позицию, оставив реку за спиной. Судя по количеству боевых знамен, в армии Цктида действительно было 2000 человек, и все же, они весьма агрессивны, заняв правый фланг. Я-то думал, что они выберут тихую позицию в тылу, чтобы максимально избежать боя. Наемники Закштайна сделали бы именно так. Для фон Крюгера это было неожиданностью. Хотя армия Цктида и считалась подкреплением, он думал, что те оставят Брюну право идти навстречу опасности, а сами будут подставлять свои шеи только в локальных стычках, которые, по их мнению, они точно смогут выиграть. Разве подкрепление из другого государства не должно было вести себя как-то так? Но, поскольку армия Цктида явно намеревалась сражаться, столкновение с ними было неизбежно. «Должен ли я втянуть их в схватку прямо сейчас?» – задумчиво пробормотал фон Крюгер. Он раньше не сражался с армией Цктида. Если он ничего не предпримет, то продовольствие из Нимитакума и портовых городов будет доставлено с существенной задержкой. Кроме того, было абсолютно разумным сократить численность противника на равнине до того, как прибудет еще какое-нибудь подкрепление. Фон Крюгер вызвал своего адъютанта и приказал ему выйти на поле боя с 10 000 солдат. «Я поведу отряд в 5000 и незаметно обойду их с левой стороны. Оставшиеся 5000 будут оставаться в Хиллфорте и нанесут удар по врагу после того, как мы заманим их внутрь». Армия Цктида была рядом. Они не могли ослабить бдительность. Разведчики доложили, что в Хиллфорте замечено оживленное движение. Они собираются напасть. Тигри еще раз оценил текущий боевой порядок. В центре расположены основные силы в количестве 4000 солдат во главе с Тигри и Массасом. Правый фланг – 2000 солдат во главе с Алиной Лим. Еще 3000 солдат во главе с графом Буруликом и Шея из рыцарского эскадрона Лютеции на левом фланге. И резервный отряд в тылу из 1000 человек. Численность правого крыла была меньше, чем у центра и левого крыла, потому что оно состояло только из солдат Цктида. Дул ветер, и шорох сухой травы разносился по округе. Солнце почти достигло зенита, и облака, плывущие по небу, иногда закрывали свет, пока их не прогонял ветер. Именно тогда с южного склона Хиллфорт появились солдаты Закштайна. Они дисциплинированно один за другим вышли из Хиллфорта и быстро построились. Наконец-то Тигри сам увидел солдат Закштайна. Их вооружение отличалось от доспехов солдат Брюна. У них были полукруглые шлемы, плащи поверх кольчуги или панциря, на поясе короткий меч. У солдат в руках были либо арбалеты, либо копья и щиты. Через четверть коку армия Закштайна закончила построение. На поле вышли 10000 человек. Это была пехота и, судя по боевым знаменам, их центр состоял из 4000 солдат, а фланги по 3000. «Понял. Они пытаются заманить нас, делая вид, что хотят напасть», — сказал Массас, привычно поглаживая седую бороду. Тигри согласился. Они стояли рядом примерно в середине центрального отряда. Вокруг простиралась насквозь просматриваемая равнина. Воины рыцарского эскадрона были воодушевлены, это была их стихия. То один, то другой бравый всадник горцевал перед строем вражеской пехоты. Раздался звук рога, и обе армии понемногу двинулись вперед. В армии рыцарей лунного света лучники были только на правом фланге, а почти все солдаты Брюна были вооружены большими щитами. Такой щит можно было держать как горизонтально, так и вертикально. Брюн намеревался выдержать шквал стрел армии Закштайна, при этом не вступая в перестрелку со своей стороны. Дело в том, что щиты армии Брюна были сделаны из прочной дубовой доски, имели металлическую окантовку и к тому же обшиты кожей. Хотя такой щит и был тяжелым, но при этом очень прочным и мог блокировать обычные стрелы. А в армии Закштайна арбалетами были вооружены 5000-6000 солдат. В маневрах армии рыцарей лунного света произошли изменения. Центр и левый фланг продолжали наступать, но армия Цктида остановилась. Это было оговорено заранее. Ни Элин, ни Лим не были настолько бестолковыми, чтобы подходить на расстояние арбалетного выстрела без щитов. Когда расстояние достаточно сократилось, армия Закштайна атаковала. Звук тысяч арбалетных выстрелов разорвал воздух. Болты тучей полетели по направлению к армии рыцарей лунного света. Поле боя накрыл звук удара, как будто буря врезалась в высокий прочный утес. Большая часть болтов, выпущенных пехотой Закштайна, была заблокирована щитами Брюна, а часть потеряла свою энергию из-за расстояния. Тем не менее, несколько сотен стрел пробили щиты, сокрушили броню и пронзили тела солдат. Тут и там раздавались стоны и крики. «Вперед!» – заорал Элин во главе правого фланга армии рыцарей лунного света и подняла свой меч. Хотя армия Цктида тоже понесла потери из-за арбалетного залпа, но благодаря тому, что они стояли достаточно далеко, раненых было немного, а в дополнение Элин создала стену ветра с помощью Арифала. Армия Цктида быстро продвигалась вперед и, когда они сократили расстояние до противника примерно до 150 алсинов, они остановились и смогли сделать уже свой залп из луков в качестве возмездия за раненых только что товарищей. Дождь стрел обрушился на армию Закштайна. Хотя солдаты Закштайна и держали круглые щиты, Они не могли защититься от такой массы стрел. Повсюду раздавались крики, и солдаты Закштайна падали один за другим, хватаясь за раненые части тела. «Второй залп, готовься!» — снова крикнул Эйлин. «Преимущество лука состоит в том, что выстрелы можно делать часто. В этом смысле он отличается от арбалета, который требует времени для перезарядки. Более того, Эйлин успела скомандовать третий залп, и дождь стрел не ослабевал. Солдат Скттида было около 2000, а левый фланг противника перед ними составлял около 3000 человек. Перестрелка должна была немного сократить это неравенство. Пока что это простая битва, ха!» – недовольно прищурилась Эйлин, стоя в авангарде. Обе армии столкнулись лоб в лоб на этой огромной равнине. Преимущество будет иметь либо сторона с численным превосходством, либо сторона с большим импульсом. Однако, Лим, сидевшая рядом, посмотрела в тыл армии Закштайна. Там возвышался Хилфорд, словно поджидая Эйлин и ее солдат. Эйлин беспокоилась еще кое о чем. Она посмотрела на полуторный меч, который крепко сжимала в правой руке. «Что ж, здесь нет ни одного из них, ха!» Вздохнула она с облегчением. Ее беспокоили демоны. Рассказывали, что Тарбалан прикидывался человеком. Водяной тоже выглядел как человек, когда Тигры и Мила сражались с Бабой Ягой. И он тогда появился так быстро, будто прятался рядом с лагерем. Демоны не боятся людей. Они не скрываются в глуши или в пустошах. Они могут появиться где угодно. Предполагая появление демона, Эйлин должна была по возможности воздерживаться от использования своих навыков дракона. Самое главное, Эйлин и не собиралась применять свои способности на обычных людях. Единственным исключением в прошлом был черный рыцарь Роланд, но теперь она должна была еще более тщательно придерживаться этой позиции. Самое большее, что она соглашалась сделать, это создать широкую стену ветра, чтобы ослабить дождь стрел. Госпожа Элеонора, Лим с удивлением посмотрела на Ванадис, которая была ее лучшим другом и ее мастером. Эйлин взяла себя в руки и сосредоточилась на противнике. К этому моменту солдаты Скттида опустили луки и взяли мечи и копья. Эйлин высоко подняла свой меч и закричала, приподнявшись на лошади, в атаку. Подхватив боевой клич, армия Скттида под стук копыт рванула вперед. Получив сигнал от правого фланга, Тигри приказал центру и левому флангу также атаковать. Он не мог двинуть свои войска иначе, перед ним стоял Хилфорд, закрывая путь. В центре и на левом фланге солдаты Брюна столкнулись с войсками Закштайна. Они били врагов в головы длинными копьями и рубили мечами. Вопли агонии заполнили небо, везде лилась кровь. Только час назад небо было голубым, а земля – зеленой. Но теперь земля вокруг была уродливо покрыта кровью, грязью и трупами. По-звериному зарычав, солдат из Брюна ударил врага мечом в лицо. Он не стал его рубить, а просто повалился всей силы. Раздался глухой звук, и солдат Закштайна, чье лицо было залито кровью, упал. Но, падая, он схватил воина Брюна за ногу и повалил вместе с собой. Другой солдат Закштайна ударил падающего несколько раз копьем. Но тут подоспел еще один солдат Брюна и заколол его. Тела громоздились друг на друга. В момент первого столкновения инерция обеих армий, казалось, была одинаковой, но постепенно Закштайн начал отступать. Их маневры были незаметными, и когда Тигри осознал это, бой уже сместился на север примерно на 200 алсинов, около 200 м, от начальной точки. Хилфорд визуально казался выше, чем некоторое время назад. Плохо. Тигри отдал всей армии приказ отступить. Но отступать, когда союзники активно двигались вперед, было трудно. Все было просто. Солдаты Брюна хотели отогнать захватчиков, у них это получалось и это поднимало их боевой дух. А рыцарский эскадрон Лютеца и граф Бурулик на левом фланге к тому же жаждали мести. Более того, отступая, армия Закштайна не забывала немного контратаковать. Они провоцировали армию Брюна, бросая камни и стреляя из арбалетов, и всячески пытались втянуть их в драку. Не имея другого выбора, Тигри решил сам вступить в бой. Он крепко сжал свой черный лук и проверил колчан, прикрепленный к седлу. Глава 3. Часть 5. Захватчики. «Лорд Массас, могу я оставить командование на вас?» «Ну конечно, только, пожалуйста, не переусердствуй и следи за дальностью полета стрелы». Массас имел в виду, что Тигри должен скрыть, что стрела попадает в цель на расстоянии более 300 алсинов. Тигри уже тронул коня, чтобы пробиться сквозь строй солдат. Юноша ответил Массасу, просто высоко подняв свой черный лук. Вскоре показался центральный отряд вражеского войска. Тигри наложил стрелу на тетиву. Он спокойно следил за авангардом Закштайна, вычленив из толпы того, кто дает команды другим солдатам. Юноша поднял свой лук и натянул его до предела. Звук дрожащей тетивы был заглушен звоном оружия, и стрела полетела к своей цели, будто ее тянуло туда. Через секунду она вонзилась в шею одного из солдат Закштайна, и тот со стоном упал. Тигри наложил новую стрелу. Он был пугающе точен. В окружении боя, когда он легко мог бы попасть в союзника из-за малейшей ошибки, Тигри быстро выпустил еще три стрелы и убил трех солдат Закштайна, которые, похоже, были командирами. Движение армии Закштайна стало заметно беспорядочным. Сейчас Тигри повернул коня. Он оглянулся на свои отряды. «Отступаем, отступаем». Но в тот момент, когда он поднял свой черный лук и закричал, из рядов Закштайна вылетел арбалетный болт. Тигри, заметив краем глаза это движение, рефлекторно изогнулся. Болт пронзил воздух и пролетел совсем рядом, разорвав накидку Тигри. Еще бы на три пальца левее, и он получил бы серьезную рану. Увидев, что в главнокомандующего целились из арбалета, солдаты вокруг него успокоились и выполнили приказ. Сначала именно они начали отступать, и постепенно другие солдаты двинулись в том же направлении. Хотя левый фланг, возглавляемый Шеей и Бурулликом, был активно втянут в бой, и они заметили движение центральных отрядов и, в конце концов, остановили свое продвижение и начали принудительно отступать. Тигри медленно развернул коня и вернулся к Массасу. Вообще, раз в него целились из арбалета, он должен был бы поспешно ретироваться, но одновременно он должен был сохранить достоинство главнокомандующего. Было бы совсем плохо, если бы он прижался к шее коня. Пока он не отошел достаточно далеко от линии боя, Тигри, естественно, был напряжен. Когда он добрался до Массаса, принесли новый рапорт. Враг численностью 5000, на правом фланге. Это был отдельный отряд, возглавляемый фон Крюгером. Тигри тихо застонал. Враг полностью использовал преимущество своей численности. В итоге армия Цктида во главе с Элин оказалась в опасности. Вводите в бой все резервные части. Пусть они атакуют с фланга новые силы противника. Ему было нелегко руководить объединенными вооруженными силами, так как он не мог прямо сказать «идите на помощь армии Цктида». При этом Элин, командовавшая правым флангом, совершенно не была удивлена сообщением о появлении отдельного отряда. Беловласая Ванади составила командование на Лим, а сама несколько раз приближалась к левому флангу противника, убивая солдат Закштайна, и тут же отступая.